Глава вторая. Дик бежал под густыми кронами пятипалых деревьев, мчался на север, к водопадам, стараясь укрыться от бивших с неба обжигающих стрел. У стволов, под непроницаемым пологом мощных, покрытых густой листвой ветвей, царила прохлада и полумрак. На прогалинах же утреннее солнце светило в глаза, жгло ноги и плечи, выжимало испарину из разгоряченной кожи. К счастью, лес на северной окраине поселка был густым, и поляны встречались редко, одна на 2-3 сотни шагов. Можно было бы и обогнуть их, но Дик торопился. Учитель, наверное, допел свою песню, отмерявшую время, а значит, Каа был готов устремиться в погоню. С каждым днем песни Чучинги делались все короче, и фора, положенная Дику в этой игре, все сокращалась и сокращалась. Правда, и бегал он теперь быстрее. Ни один 14-летний мальчишка Тай не мог за ним угнаться. Дик полагал, что им мешают лишние руки, но его приятели из Чимары вовсе так не думали. Совсем наоборот. В драке 4 кулака надежнее 2, в чем Дику пришлось не раз убедиться на собственном опыте. Цор, его вечный соперник из клана Горького Камня, бывал особенно настойчив, но уступал Дику в ловкости, хитрости и быстроте. Это сводило преимущество Цора к нулю. Как говорил учитель, неважно, сколько рук у человека, если пользуешься ими с толком. И хоть Цор любил подраться, но схватки обычно кончались ничьей, что и доказывал объективный подсчет синяков, царапин и ссадин. Лес начал редеть. Солнце принялось палить сильнее. На висках Дика выступила испарина. Тяжелый нож в костяных ножнах больно колотил по бедру. Рев водопада впереди становился все отчетливей, пока шум и грохот не заполнили весь мир, не ударили в уши кузнечными молотами. Теперь под ноги ему легла каменистая осыпь с острой щебенкой, коловшей босые ступни. Тем не менее, он помчался быстрей. Эта часть дороги была самой неприятной, во всяком случае для него. Каа одолевал ее с легкостью, хоть полз на брюхе. А может быть и не на брюхе. По словам отца, у изумрудных питонов имелись рудиментарные конечности, почти невидные под кожей, но позволявшие где надо приподняться и не порвать чешую об острый камень или сухую ветвь. Так или иначе, но Каа ползал с потрясающей быстротой, а чутьем не уступал гепардам, и скрыться от него удавалось не всякий раз. Собственно, звали его не Каа, однако Дик, 3 года назад начитавшийся Киплинга, дал питону это имя. Почему бы и нет? Разве сам он не Маугли в диких джунглях? И разве учитель Чучинга не похож на медведя Балу, а его жены на заботливых матерей-волчиц? Вот лишь Багира здесь отсутствовала. Конечно, Чея могла бы сыграть эту роль, ибо волосы и глаза у нее были черными, а движения гибкими, как у пантеры. Но характером она совсем не походила на грозную царицу джунглей. Плакала, когда Дик дрался с Цором, Цахани и другими мальчишками. Сердилась и не разговаривала с ним по нескольку дней. Отец объяснял это по-своему, утверждая, что доминанты поведения таятских женщин являются мир, неизменность и покой. А было бы иначе, так мужчины перерезали бы друг друга еще в незапамятные времена. Дик вытер со лба испарину, сунул нож, чтоб не болтался под широкий поясной ремень, и полез по камням к водопаду. Согласно условиям игры, он не имел права спускаться в лес, но ему дозволялось сколь угодно блуждать по западным склонам Тисую и лезть вверх хоть до самых снегов и плоскогорья. Последний маршрут казался ему более привлекательным, так как за альпийскими лугами шло нагромождение скал и огромных камней. Спрятавшись меж валунов, он мог следить за Каа, переползающим луговину, и вовремя забиться в какую-нибудь щель. Правда, эта тактика выручала не всякий раз. Во-первых, изумрудного змея было трудно разглядеть среди зеленой травы. А во-вторых, Каа лазал по скалам не хуже самого Дика. Вблизи ревущих яростных вод тело мальчика охватила приятная прохлада. Зрелище казалось ему изумительным. За спиной на широком уступе лежал поселок, а впереди грохотал тысячеструйный водопад, прыгал с утеса на утес, рычал и бесновался, порождая мириады дрожащих призрачных радуг. Пожалуй, в ширину он был не меньше, чем Днепр у развилки, и всякий человек, потрясенный его гигантской мощью, счел бы поток непреодолимым. Всякий, только не Дик и не мальчишки из Чимары. Уж им-то хорошо были известны все тропки, ведущие на другую сторону и скрытые от чужих глаз туманной завесой воды. Эта дорога была весьма опасной, так как приходилось пробираться по скользким камням, но Дик одолевал ее не впервые и не испытывал тревоги. Вступив на знакомую тропу, он вскоре скрылся под грохочущей водной завесой. Теперь справа от него шла мокрая черная скала, слева и сверху выгибался широкой стеклянистой аркой водопад. Солнце, просвечивающее сквозь воду, казалось расплывчатым розовым диском. Здесь было не жарко, водопад, рожденный ледником, нес с собой знобящий холод горной вершины. Снег на высоких пиках Тесую не таял, ибо уходили они к самым небесам. Отчетливой смены сезонов на Таяхате не наблюдалось. Планетарная ось была почти перпендикулярна экватору. Половину лиги меж каменной и водной стенами Дик одолел минут за 30. Дальше начиналась луговина с короткой густой травой, сменявшейся кое-где завалами гранитных глыб. Округлые торчали, будто щиты гигантских черепах, плоские тянулись серыми языками-потоками, а ребристые напоминали спинные гребни неведомых чудищ, задремавших на солнце, но готовых в любой момент вскочить и разинуть клыкастые жаркие пасти. Среди камней торчал багровый колючий кустарник, каким обсаживали в Чимаре загоны для скакунов. Но здесь, неухоженный и дикий, он служил убежищем для змей и клыкастых крыс. Крыс, тварей наглых и неприятных, Дик не боялся, но змеи, особенно ядовитые, внушали ему почтение. И потому он устремился вверх к скалам, стараясь держаться подальше от темно-красных узловатых кустов. Ему удалось преодолеть луговину, когда за спиной, едва различимый за ревом воды, послышались тявканье и азартное рычание. Дик проскользнул в извилистую трещину между двух валунов, пал на землю, отдышался и осторожно приподнял голову. Вдалеке среди зеленой травы подпрыгивали два желто-багряных шарика, а за ними струилась изумрудная полоска, точно подгоняя их или пытаясь настичь. «Удача! Редкостная удача! Гепарды учителя, озорные Шу и Ши, увязались за питоном, и можно было прозакладывать оба уха и все 10 пальцев, что они от Каа не отстанут. А значит, хитрый старый змей не подкрадется невидимым, не свалится вдруг со скалы, не промелькнет изумрудной молнией среди трав, не врежется носом в ребра. Ох уж этот нос! Один его удар, и схватку можно считать проигранной. Если дело дойдет до схватки, лучше бы перехитрить Каа и спрятаться понадежней, как полагается тени ветра, невидимой, неслышимой и неощутимой. Почесывая пальцами левой ноги икру правой, Дик в который раз стал размышлять об изумрудном Каа и прочих шестиногих и шестилапых обитателей Чимары. Все они – и скакуны с ветвистыми рогами, и быстрые гепарды, и охотничьи либо посыльные орлы, и питоны, и алые пивуны с золотистой грудкой, и медоносные птицы – все они проходили по разряду животных друзей, соединенных с человеком ритуалом кровной связи. Это значило, что на них нельзя охотиться, и что они имеют законное право жить в поселке либо окрест него, на деревьях, в загонах или прямо в хижинах. Но они не считались человеческими слугами и помощниками, как гепарды правобережья, в городах и на фермах землян. Для народа Таят они были равноправными партнерами, столь же разумными, на свой, разумеется, манер, как и сами люди. Животные стерегли и охраняли, несли послание или груз, делились целебным медом, яйцами и шерстью, а человеку полагалось любить их и защищать, лелеять и холить. Отец, называвший эти отношения эквивалентным симбиозом, говорил, что Таят не отделяют себя от природы и животного мира и не числят людей владыками мироздания. Для них все живые существа были равны. Иное дело, что одних считали друзьями, а других – врагами. Враги – медведи и кайманы, крысы и жабы, грифоны и 20 видов хищных всеядных кабанов – являлись законной добычей, с которой можно было содрать шкуру и снять мясо с костей. Или отрезать уши, если речь шла о человеке из враждебного клана. Внезапно Дик привстал и выглянул из своего убежища, напряженно всматриваясь в траву. Шу и Ши, вынюхивая его след, метались посередине луговины, от одних колючих зарослей к другим, а изумрудная полоска в точности повторяла их движение, как привязанная. А такого быть не могло. Каа, обладавший тонким нюхом, скорее полз бы впереди. Да и двигался он побыстрее гепардов. Он был великим бойцом, этот Каа, умудренным годами, хитрым и многоопытным, совсем не похожим на легкомысленных Шу и Ши. К тому же его опыт и хитрость складывались с хитростью и опытом учителя, что приводило к самым невероятным результатам. И сейчас Дик уверился, что за хвостами Шу и Ши волочится сухая змеиная кожа, наверняка привязанная чучингой, а сам Каа, 5 метров стальных мышц, 2 зорких глаза плюс нос кувалда, затаился где-то поблизости. Быть может, за его спиной. Если так, прятаться не имело смысла. Сообразив это, Дик привстал, задумчиво поскреб коленку и огляделся, составляя в уме диспозицию грядущей схватки. Пожалуй, стоит дать бой вон у тех камней, поросших багряными колючками. Кусты прикроют спину, так что Каа придется танцевать перед ним, а не вокруг. И солнце будет светить в затылок, а не в глаза. К тому же можно отступить в кустики и передохнуть, если пляски Каа затянутся. Он поднялся, отцепил тонкий метровый ремешок, привязанный к ножнам, и размотал его. Эта плетка была единственным оружием, которое допускалось в предстоящем поединке. Собственно, даже и не оружием, а чем-то вроде кисточки с краской. Кончик ремня покрывал липкий белый порошок, оставлявший на змеиной чешуе заметные отметины. Для этого, конечно, приходилось хлестать со всей силы. Раскрутив ремень над головой, Дик с боевым воплем выскочил из расщелины и устремился к заветным кустам. Еще на бегу он заметил, что верхушки колючек подрагивают, будто в зарослях возится стая клыкастых крыс. Но это его не смутило. Крысами займутся Шу и Ши, да и вряд ли хоть одна высунет хвост из кустов, пока гепарды рядом. Он занял боевую позицию спиной к камням и солнцу и вновь завопил громко, вызывающе. Гепарды, золотисто-желтые, в багровых разводах, устремились к нему, волоча за собой сухую змеиную шкурку. А в стороне, метрах в 30, возникла над травами широкая морда Каа. Убедившись, что хитрость уже ни к чему, он перестал прятаться, выгнул туловище 2 высокими горбами и словно перетек перелился по земле. Секунда, и блестящие змеиные кольца уже свиваются и развиваются в 6 шагах от Дика, а воздух полон негромким шелестящим гулом. В отличие от земных питонов, Каа в такие моменты не шипел и не свистел, а как бы рокотал, испуская звук, подобный шуму летящего вертолета. Примчавшиеся вслед за ним гепарды сели, вывалив розовые языки, и приготовились наслаждаться зрелищем. Ши с алой маской вокруг глаз изогнулся и лязгнул зубами, сорвав с хвоста травяную бечевку. Шу избавился от привязи, наступив на нее лапой. Сидя, звери напоминали земных кенгуру. 4 пары задних ног скрылись в траве, а передние были аккуратно сложены вдоль оранжевого брюшка. Каа, не обращая на них внимания, танцевал. Его крохотные зоркие глазки были прикованы к Дику. Огромное туловище питона то вздымалось под углом вверх, подобно нацеленному в небо копью, то выписывало 8-ки, изящные эллипсы и параболы, то изгибалась волнами, острыми или покатыми, походившими на горные пики или морские валы под легким ветром. Эта пляска и сопровождавший ее тихий ракочущий гул завораживали. Движения, временами плавными, временами стремительные и угрожающие, не позволяли предвидеть, откуда и как будет нанесен удар. А их в арсенале Каа насчитывалось немало. Коронным являлся выпад головой, сокрушительный хук, способный проломить ребра, но были и боковые удары, и обвивы, и подсечки спиной либо хвостом, а также хитрые подножки, сопровождаемые столь могучими толчками, что Дик прямо-таки взмывал в воздух. Словом, в схватке Каа стоил 40 и цахани, взятых вместе, поэтому пару-другую отметин на его боках уже полагалось считать победой. Мерный рокот сменился более высоким и резким звуком. То был явный вызов, и Дик, как положено воину Тай, в свой черед приступил к ритуалу оскорблений. Губы его растянулись в пренебрежительной усмешке. Пальцы левой руки зашевелились, в правой свистнула плеть. Еще в этот момент полагалось хлопнуть себя ладонями по ягодицам или показать из-под колена кулак, но на подобные обидные жесты рук у Дика уже не хватало, и потому он перешел к словесным оскорблениям. «Ты, травяной червяк, я отсеку твои уши и брошу их крысам, а пальцы твои будут гнить в выгребной яме!» Конечно, у Каа не имелось ни пальцев, ни ушей, во всяком случае таких, какие можно было бы отрезать и швырнуть в крысиную нору. Однако ритуал требовал непременного упоминания о пальцах и ушах, так что Дику приходилось следовать общепринятым канонам. За 4 года жизни в Чимаре он постиг, что сей обычай, как и другие традиции Тайят, отнюдь не является пустой прихотью. Местные аборигены были сугубыми рационалистами, не обожествляли ни ветров, ни гор, ни звезд, ни солнца, не приносили жертв и не имели понятия о молитвах в загробном мире и отпущении грехов, как и о всемогущих существах, вроде злого дьявола и доброго бога. Религия заменялась у них ритуалами, определявшими правила почитания предков, представлений и приветствий, празднеств, поединков и битв, и, разумеется, оскорблений. Во всем этом, однако, не было ничего мистического, трансцендентного или колдовского. Предков почитали от того, что всякому живому человеку приятно сознавать, что о нем вспомнят после смерти. Песни представления, прощальные дары и шнур доблести служили напоминанием о родословной и свершенных воином подвигах. Ритуал Цамни определял правила игр и всевозможных искусств, вроде плетения циновок и кузнечного ремесла. Своим ритуалам подчинялись сражения и схватки, празднества и оплакивание погибших, семейная жизнь и тонкие связи, объединявшие человека и животных друзей. Оскорбительным телодвижениям и словам отводилось важное место в этом неписанном кодексе. Таким путем противника лишали уверенности либо приводили в ярость. Кроме того, реакция на обиду и угрозу могла многое поведать о темпераменте воина, о его характере, выдержке и упорстве. Впрочем, все это относилось к людям, а не к питонам 5-метровой длины. Дик, однако, продолжал изощряться в оскорблениях. «Зеленая падаль! Скоро твой позвоночник повиснет на моем шнуре доблести. Я сокрушу твои ребра, пробью череп, выдеру зубы, набью шкуру гнилой травой, чтоб сдох ты в кровавый закат, чтоб ты лишился всех пальцев. Пусть высохнет кровь на твоих клыках. Пусть...» Ка сделал стремительный выпад, Дик отскочил, его ремень впустую свистнул в воздухе. Гепарды в волнении взвыли. Новая атака. Дик опять промазал, тогда как жесткая змеиная чешуя прочертила алый след над его коленом. Шиза скулил. Судя по всему, он являлся болельщиком Дика. Шу, торжествующе встопорщив усы, поскреб задней лапой живот. Огромный питон поднял верхнюю часть тулова над травой, согнул шею, уподобившись знаку интеграла, и уставился на противника холодным, завораживающим взглядом. «Удар!» Дик подпрыгнул, живая зеленая колонна мелькнула под ногами, кончик хвоста задел щиколотку. «Чтоб не дожить тебе до дневного имени, мокрица!» – выругался он. Но Каа оставался бесстрастен. Такие проклятия его, само собой, не задевали. Если же говорить о людях, а не о змеях, то утреннее имя человек обретал в возрасте 5-6 лет, и давали его старшие родичи, а до того малыш звался просто одним из первых или вторых сыновей. Дневное имя подросток получал от учителя. К примеру, Дик был назван «Две руки», и с именем этим мог прожить до старости, если будет сопутствовать ему боевая удача. Достигнув же преклонных лет, он удостоится права избрать вечернее имя, с коим всякий воин Тай отправлялся в погребальные пещеры, оставив родичам прощальные дары. Каа, друживший еще с дедом Чачинги, мог бы похвастать целым набором вечерних имен, ибо век его был долог, как тени высочайших вершин Тисуюамата. А посему он не обиделся на глупого человечьего детеныша, но лишь свернул тело упругой восьмеркой, приоткрыл пасть с внушительными клыками и ринулся в новую атаку. На сей раз удача дико не обошла. Питон промазал, зато ремешок оставил четкую белую отметину на его хребтине в 1,5 метрах от головы. Ши и Шу разом взвыли, один горестно, другой с явным торжеством. Но в следующую секунду их вопли перекрыло хриплое грозное рычание. И Дик, обернувшись, с ужасом увидел, как из колючих багровых зарослей вылезает саблезуб. Вероятно, он охотился там на крыс. Его морда, похожая на кабанью, была перемазана алым, а с клыков длиной в ладонь и загнутых к низу тоже срывались красные капли. Жесткая щетина за ушами стояла дыбом, крохотные глазки злобно сверкали, и под нижней челюстью, уродливой, точно проржавевшая крышка сундука, свисали сосульки вязкой желтоватой слюны. Хоть Дик и не встречался прежде с подобными тварями, но эти угрожающие симптомы были вполне понятны. Голодный и злой кабан мог впасть в яростное неистовство, когда нет различий между понятиями «пища» и «враг». Пожалуй, в таком состоянии его удалось бы отпугнуть вопилкой, но кто ж берет с собой вопилку, отправляясь к водопадам? Только не Дик Саймон, тень ветра. Впрочем, здесь почти у самого селения не было никаких опасных тварей. Однако саблезуб на мираж никак не походил, и не было сомнений, что за пару минут он стопчет и самого Дика, и обоих гепардов. От такого чудища не убежишь. На вид кабан отличался массивностью и грузностью, но мог потягаться в проворстве с шестиногими скакунами, само собой на ровном месте, поскольку в зарослях скакун ему и вовсе не соперник. Так что вся надежда была на Каа. Хоть в сравнении с саблезубом он принадлежал другой весовой категории, тянул килограммов на 150, а кабан на добрых 6 центнеров и выглядел несокрушимым, словно танк. Все эти мысли молниеносно промелькнули в голове Дика, а в следующее мгновение он уже стоял в боевой позиции, согнув спину и напружинив ноги. Нож, его единственное оружие, был плохой защитой от саблезуба и никак не мог заменить ни большого копья Цухидо, ни тяжкой секиры Тома, коими полагалось сражаться с таким чудовищем. С другой стороны, битва могла вестись без правил, ибо саблезуба не охранял закон кровной связи. Если навалиться всей компанией... Они навалились. Не успел кабан выскочить из зарослей, как Шу и Ши повисли у него на задних ногах, а Каа, прекративший свои танцы, нанес сильный удар в бок, покачнувшись саблезуба. Нож дико прочертил кровавую полосу по жесткой шкуре, но атака была такой стремительной, что всадить клинок поглубже ему не удалось. Дик отскочил. Гепарды тоже прыгнули в разные стороны. Зрачки их мерцали боевым огнем, хвосты были задраны вверх, но из разверстых пастей не вырывалось ни звука. Игры кончились, начался бой, а в бою полагалось хранить молчание. Каа застыл, свернувшись широким кольцом в траве. Его голова чуть заметно раскачивалась, будто питон выбирал, куда нанести новый удар. От рева разъяренной бестии у Дика заложило в ушах. Зверь поводил огромной головой. Из-под широких когтей и копыт летели комья земли, пропитанная кровью слюна свисала с губ. Он явно не мог решиться, кого же терзать сначала. То ли наглого человечка с ножом, то ли зубастых проныр гепардов, то ли огромную змею, чьи удары были посерьезнее зубов и ножа. Правда, и эти удары не мнились саблезубу столь уж опасными. Его ребер, будто вырубленных из камня, питон проломить не мог. Однако Каа все же попробовал, нацелив новый удар под самое ухо. Нос у него был крепкий, но череп врага еще прочней, и Дик в свой черед убедился в этом, пытаясь вонзить лезвие меж крохотных, плавших бешенством глазок. Ши висел слева, на средней ноге кабана, Шу справа, на задней, а питон, слегка ошеломленный своим последним выпадом, подсек переднее. Совместными усилиями они свалили противника, но тот с гневным ревом взбрыкнул, мотнул головой, страшные челюсти лязгнули у самого запястья Дика, а через мгновение мальчик уже парил в небесах, подброшенный страшным ударом. Дыхание у него пресеклось, руки и ноги одеревенели. Он решил, что умирает. Вершины недалеких скал вертелись перед ним, а еще выше в небесной голубизне отплясывало огненную сарабанду солнце. Казалось, прошла целая минута, пока ему удалось вздохнуть, пока мир перестал дрожать и кружиться, вновь сделавшись устойчивым и прочным. Всхлипнув, Дик приземлился на ноги и машинально вытер нос. Боль в боку терзала раскаленными клещами, по щекам текли слезы. Он знал, что не должен плакать, ибо учитель Чочинга говорил в своих наставлениях так: «День не видит слез воина, ночь не слышит его рыданий, и лишь в краткий миг рассвета могут увлажниться его глаза, но должен он оплакивать только павших друзей и родичей, а не свои обиды и раны. Друзья и родичи, то бишь Каа с двумя гепардами, были еще живыми, поэтому Дик закусил губу и пощупал справа под мышкой и пониже. Ребра оказались в целости, но под ними наливался багрово-сизым цветом чудовищный синяк, а вид его странным образом успокоил Дика. В былые годы тетка Флори лечила этакое наложением серебряной монетки, но здесь понадобился бы целый поднос. И одна мысль об этом подносе, полном льда и приятно холодящем, придавала бодрости. Дик покосился на саблезуба, перед мордой Коева, отвлекая, метались Шу и Ши, пробормотал: «Ну, тварь, держись!» и начал отыскивать взглядом Каа. Питон смотрел на него вопросительно, ожидая команды. Точно в их пестрой компании именно Дик был старшим, и от его решения зависело, лягут ли они костьми на этом зеленом лугу или вернутся домой с победой и честью. Глаза у Каа тускло мерцали, пасть приоткрылась, а перед ней метался узкий и длинный язык, будто змей хотел прошептать: «Вспомни, вспомни, что не клинок в руке, а я – главное твое оружие. Я – Каа, я – могучий и стремительный я, живое копье и прочный аркан, вспомни о том и скажи, что делать». Он вспомнил. Губы дико сложились трубочкой, раздался резкий повелительный свист, один из многих приказов, каким обучал его наставник. И в тот же миг они с питоном ринулись к кабану. Теперь Каа не старался ударить. Быстро скользнув в траве, он охватил хвостом средние ноги саблезуба, а клыками вцепился в складку на отвисающем животе. Новый свист, и челюсти гепардов сомкнулись у зверя на ушах. Когти впились в толстую, заросшую бурой щетиной кожу. Кабан яростно мотнул головой, но сбросить эти живые капканы не смог. Дик Саймон, по прозвищу Две Руки, воин из клана Теней Ветра, уже сжимал коленями его шею, заносил широкий длинный нож, и ярость пела в его душе, холодная ярость бойца, впавшего в транс Цихара. Ярость, как утверждал учитель, скует из воды топор, свяжет из травы копье, и отец говорил о том же, хоть и совсем другими словами про биохимию, гормоны, адреналин. Слова были разными, а суть единой. И сводилась она к тому, что всякое чувство полезно, если умеешь им управлять, если ты господин, а не раб своего гнева. Дик помнил об этом памятью тела, не разума. И оттого ярость не кружила ему головы, а удесятеряла силы, текла, как положено, от плеч к пальцам, переливаясь в рукоять ножа, горячим потоком струилась по клинку. В этот миг, растянутый магией Цихара, он ощущал и видел все: скрученное восьмеркой тело змеи, сковавшей саблезуба, бешеный высверк кабаньих зрачков, смертельную мощь челюстей, готовых сомкнуться на брюхе Шу, и стиснутый меж коленями горб каменных мышц. Эта живая броня прикрывала шейные позвонки, столь же каменно-твердые и прочные, соединенные упругими дисками хрящей, и панцирь, прятавший нить жизни, такой же хрупкой и уязвимой, как у любого живого существа. Теперь Дик знал, куда ему нужно нанести удар. Нож опустился, проткнул толстую кожу загривка, прорезал плоть, преодолел пружинистое сопротивление хрящей, прочных, твердых, но уступивших гневному напору стали. Дик почувствовал, как содрогнулось тело саблезуба, и в ту же секунду, будто нож разрушил магическое заклятие, возобновился стремительный бег времени, а его оставалось мало, ровно столько, чтобы убраться от этой полумертвой туши, не погубив ни себя, ни гепардов, ни древнего змея Каа. Он знал, что эти трое сейчас повинуются ему и без команды не отпустят кабана, так и будут держать, пока тот не растопчет их в предсмертной агонии. У друзей животных были свои понятия о жизни, о смерти и долге перед человеком. Пронзительно свистнув, Дик прыгнул вверх и в сторону, перекувыркнулся, встал на ноги. Кабан с протяжным ревом бил копытами в землю, оседая на круп, но Каа уже выскользнул из-под массивного тяжелого тела. Раскачиваясь на хвосте, он холодно разглядывал умирающего врага. Ши, победно завывая, кругами носился в траве, а Шу зализывал царапину на брюхе. Видать, свел-таки знакомство с пастью саблезуба. Дик подошел к нему, присел, раздвинул густой подшерсток и убедился, что знакомство оказалось не слишком близким. Шу облизал ему потный лоб шершавым жарким языком. «Ты хороший парень», — сказал Дик, — «и доблестно сражался. Пусть когти твои будут остры, зубы крепки и пасть всегда полна мяса». При упоминании о мясе Шу воодушевился и лизнул Дика в нос. Ревнивый Ши, прекратив выписывать в траве пируэты, положил морду на плечо мальчика, потерся о щеку и взвизгнул, требуя своей доли похвал. Дик произнес нужные слова. Не от того, что так диктовалось ритуалом кровной связи, но из любви и уважения. Впрочем, уважение было основой любого ритуала. И даже оскорбляя врага, достойного врага, а не хищную тварь вроде саблезуба, полагалось не забывать об этом. Дик повернулся к неподвижной чудовищной туше кабана. Зрачки зверя остекленели, шерсть на загривке опала, и огромные клыки длиной в ладонь казались теперь совсем не страшными. Так, просто два заостренных желтоватых колышка, торчащих среди кровавой пены. Дик шагнул к сокрушенному им гиганту, но Ши и Шу, панически взвыв, заступили путь. Долг их был еще не выполнен, и оба кипарда минут пять трепали уши кабана, покусывали рыло и принюхивались, пока не убедились, что зверь мертв. Только тогда Дик был допущен к своей добыче и к своему клинку. Он с усилием вытащил нож, осмотрел его и двумя резкими сильными ударами отсек кабаньи уши. Это входило в победный ритуал, являясь одновременно напоминанием победителю, призывом к осторожности и благоразумию. Осторожность и хитрость значили не меньше, чем отвага и телесная мощь. Недаром многие из поучений Чочинги начинались со слов «побереги свои уши». Но саблезуб, вероятно, не имел такого мудрого наставника, как Чочинга Крепкорукий, и теперь ему предстояло расстаться не только с ушами. Ибо учитель говорил, отрезав врагу уши, не забудь про печень. Печень Дику была не нужна, он понимал это высказывание в переносном смысле, а потому, найдя увесистый булыжник, принялся вышибать саблезубу клыки. Ка следил за ним крохотными блестящими глазками, и никто не мог бы сказать, чего в них больше – одобрения или насмешки. Он был древним существом, слишком умудренным жизнью и слишком гордым, чтобы ластиться или выпрашивать похвалу, как непоседливые Шу и Ши. Дик знал об этом. «Ты прости», – негромко сказал он питону, орудуя своим булыжником. «Прости, что я обзывал тебя травяным червем. Так полагается перед схваткой, понимаешь? На самом же деле ты великий боец, и если б не твоя помощь, я бы сегодня лишился печени». Тут он низко склонил голову и добавил ритуальные пожелания. «Да будут прочными твои зубы и целыми уши! Пусть голос твой летит до небесного света, и пусть расстанешься ты с жизнью в самый прекрасный из дней, какие сияют над Тесую Аматом!» Ка довольно заурчал и обнял хвостом ноги Дика. Возвращались они верхним путем, ибо Дику захотелось наведаться в один приятный уголок повыше в скалах, где водопадные струи продолбили глубокую выемку среди гранитных плит. Очутившись в этой природной ванне, он с облегчением вздохнул. Его синяк под действием холода уже не горел огнем, а лишь напоминал о себе тупой ноющей болью. Вскоре и она затихла. Поток, струившийся с горных вершин, был целебным, врачующим в равной степени недуги тела и души. Последнему способствовал прекрасный вид на Чимару, млевшую под жарким солнцем, на озеро, таинственно мерцавшее внизу, на лес, что изумрудным кольцом обнимал синие воды и тянулся на запад, до Миссисипи и Днепра, до правобережья и шумных земных городов, казавшихся Дику теперь миражами или сном далекого детства. Здесь, в Тесую-Амат, они с отцом были единственными потомками землян, а за три минувших столетия, быть может, еще десяток их соплеменников удостоился чести повидать Чимару. Место это не являлось священным, священных мест прагматики Тайят не имели вовсе, но было как бы озарено харизмой удачи, благополучия и покоя. Тайят, весьма ценившие постоянство и неизменность, не желали видеть здесь суетливых чужаков, их машин, их железных летающих птиц и даже их животных, не друзей, не врагов, а так, прислужников, либо живое ходячее мясо. Об этом ясно говорилось в договорных браслетах. Пришельцы живут в правобережье по своим обычаям и законам. А в таяцких лесах обычаи таяцкие, и каждый, кто хочет прогуляться на левый берег, должен такое право завоевать ножом, мечом или копьем. Избытка желающих не наблюдалось, поскольку четыре руки и воинское мастерство были вескими доводами в пользу тай. Вдобавок к этим своим достоинствам они отличались невероятным упрямством. Арбалет нравился им больше карабина, посыльный орел мнился надежнее радиофона, а язык они признавали только свой, игнорируя все попытки обучить их русскому, английскому или санскриту. В равной степени игнорировались имена, даваемые им пришельцами – фахенды, четырехрукие демоны, мангусы или ракшасы. Их солнце называлось Тисую или небесным светом, луна – тенью Тисую, звезды – искрами небесного света, мир – Таяхатом, и в этом мире они звались Таят, и никак иначе, и были не демонами, но людьми. А кому сие не нравилось, мог проваливать хоть в рай, хоть в ад, хоть в галактическую пустоту. Но люди, те, что с двумя руками, предпочли остаться и договориться. Таяхат был найден индейцами еще в эпоху Великого Разъединения и практически сразу включен в межзвездную транспортную сеть. С высоты 2-3 лиг он немногим отличался от Старой Земли, России, Колумбии, Европы или любого другого из десятков кислородных миров, отысканных и исследованных за 50 лет исхода. Как и повсюду, тут были океаны, суша, огромный материк, напоминавший очертаниями земную Евразию, были зеленые леса, тайга в умеренном поясе и джунгли в жарком, были горные хребты, высокие вершины и ледники, засушливые или плодородные плато, были степи, холмистые или ровные, как стол, были реки, озера и внутренние пресные моря. А еще изобилие всякой жизни на суше, в воздухе и в водах, а также разумные существа, что являлось не столь уж большой редкостью, ибо в период исхода земные экспедиции трижды вступали в контакт с примитивными инопланетными культурами. Но Таяхат оказался тяжелым миром. Тяготение здесь было на четверть мощнее земного, и, дабы скомпенсировать сие обстоятельства, эволюции пришлось даровать всякой живой твари лишнюю пару ног, рук, лап или крыльев. В остальном же, если не считать шести конечностей и более внушительной мускулатуры, животные Таяхата разительно походили на земных. Многих можно было бы считать домашними, например, охотничьих гепардов и рогатых скакунов с шестью голенастыми ногами, весьма напоминавших канадского лося, ибо туземцы Таят разводили их с незапамятных времен и опекали с редкостной заботой. Другие создания, похожие на крокодилов, медведей, оленей, антилоп и кабанов, являлись дичью или охотниками, в зависимости от ситуации и собственных аппетитов. Особенным разнообразием могло похвастаться семейство кабанов, всеядных тварей, чьи габариты и темперамент варьировались в весьма широких пределах. Рогатые кабаны были небольшими и дрочливыми, любили яйца, орехи и сладкие фрукты. Длинноногий кабан обитал в степях, охотился на антилоп и по своим повадкам мог считаться местным аналогом волка. Кабан-носорог ел земляные плоды и редко прикасался к мясному, за исключением разве лишь медоносных птиц. Огромный кабан-саблезуб был опасным хищником и жрал всех, кого мог одолеть, начиная от медведей-гризли и кончая крысами. Водились в южных таяцких джунглях животные совсем экзотические, вроде мастодонтов с мягкой шерстью метровой длины, ядовитых мечехвостых ящериц игуан, гигантских страусов и их ближайших хищных родичей, грифонов, не летающих, но скачущих, с поразительным проворством. Обитали на юге забавные и безобидные жирафы-кенгуру о четырех ногах и с неким подобием руколап, чудовищных размеров насекомые, а также реликты давно минувшего времени, вроде зубастого рекса и плезиозавров. Особенностью здешних змей являлась пестрота раскраски и наличие рудиментарных конечностей, а птицы делились на два больших семейства. Одни, подобно страусам и грифонам, были двукрылыми и четырехлапами, у других же имелась только пара лап, зато крыльев вдвое больше. В отличие от высоколобых земных специалистов, охотники тай не разделяли животных на классы, семейства, виды и подвиды. Их классификация была гораздо проще и практичней. Звери опасные, вроде саблезубов и медведей, считались врагами. Безобидные – законной добычей, а редкостные и красивые – наслаждением для глаз. И в полном соответствии с этой табелью о рангах они сражались с кабанами, гигантскими жабами и стаями клыкастых крыс, охотились на антилоп и оленей и приваживали к своим поселкам медоносных птиц, золотисто-алых канареек-пивунов, белочек-пинча и больших питонов, превосходных сторожей, способных управиться с любым ядовитым гадом. Сами же аборигены тоже были явлением уникальным по нескольким причинам сразу. Во-первых, имея понятие о земледелии и скотоводстве, они не занимались всерьез ни тем, ни другим, предпочитая охоту и сбор лесных плодов, и, что любопытно, отнюдь не голодали. Во-вторых, им были известны металлы. Они вырабатывали сплав золота с серебром, мельхиор, бронзу и отличную булатную сталь. Но хоть их оружие было превосходным, а кубки и блюда выше всяких похвал, они не чеканили монет, не копили сокровищ, а понятие «ценный» и «дорогой» являлись для них синонимом прекрасного или чего-то редкостного, с чем связаны воспоминания минувших дней. В-третьих, на всем огромном материке жил один народ, не разделенный на племена и нации, на княжества и королевства, о коих таят не ведали ни теперь, ни в эпоху глубокой древности. Но, несмотря на это, они воевали, вернее, свирепо сражались друг с другом, подчиняясь определенным правилам и кодексу поединков и битв. В-четвертых, у них не было ни религии, ни храмов, ни жрецов и владык любого ранга, ни наследственных монархов, ни вождей, избранных демократическим путем. Власть, однако, была, и ее в одних обстоятельствах осуществляли женщины, а в других – мужчины. Наконец, существовали в-пятых, в-шестых и так далее весьма основательный список загадок и тайн, буквально завороживший земных биологов, ксенологов и этнографов из исследовательского корпуса. А посему с народом таят был заключен договор, согласно которому пришельцам даровалась западная окраина материка, обширное пространство площадью в 5 земных Франций. И на эту территорию в последнее десятилетие исхода были переброшены трансгрессорным каналом 20 земных городов. Индийцы-первооткрыватели отправили сюда Бахрампур, Тхан и Пуну. Штаты и Россия, проявившие живейший интерес к таятским секретам, часть Нового Орлеана, Смоленск и дюжину городов помельче. Европа была представлена поляками, населявшими Гданьск, а Выборг и нижнее течение Невы считались совместным русско-шведским регионом. Как и повсюду, люди давали привычные названия озерам, рекам, заливам и горам, и вскоре на картах правобережья возникли Днепр и Ганг, Миссисипи и Лазурное взморье, Ладожский разлив и Финская губа, и многое другое, ставшее с течением лет таким же привычным и естественным, как повышенная гравитация и шестилапое зверье. За 3 последующих века население правобережья достигло 4 миллионов, но еще задолго до этого Таяхат получил статус колониального мира, что являлось, разумеется, чистой условностью. На 9/10 он все-таки принадлежал Фохендам, 4-руким демонам-ракшасам, и этим отличался от остальных колоний и протекторатов ООН, таких как Сингапур, Галактический университет, Таити, Дальний берег или Полигон. Здесь человеческие поселения были в сущности лишь базой, обширным научным и аграрно-промышленным комплексом, чье назначение состояло не в колонизации и глобальном терраформировании планеты, а в ее исследовании. Самый же лучший способ исследования, как полагали эксперты ООН, сводился к тому, чтобы сделать ее своей родиной, если не целиком и полностью, как Южную Америку и Россию, Колумбию и Китай, Европу и Уль и Ислам, то хотя бы частично. Реальным следствием всей политики явилось то, что люди жили на Таяхате 4 век, с успехом плодились и размножались, привыкнув к повышенному тяготению, и для многих из них, переселенцев 10, 12 или 15 поколений, мир этот был привычным и родным. Разумеется, речь шла о правобережье, и, конечно, его обитатели в подавляющем большинстве уже не вспоминали, что живут здесь благодаря любопытству кучки биологов и ксенологов из исследовательского корпуса. Кучка, правда, была внушительной. Нью-Орлеанский и Смоленский ксенологические центры насчитывали по 20 тысяч сотрудников и еще столько же трудились в филиалах и на биостанциях Лазурного взморья, Запроливья и Финской губы. Все шло своим чередом. Прибавилось людей, прибавилось специалистов, прибавилось и знаний. Не только о природе Таяхата, но также об упрямых Тайят, никак не желавших сменить арбалеты на карабины, а посыльных орлов на радиофон и компьютерную связь. Как выяснилось со временем, они являлись великими рационалистами, способными дать 100 очков форы землянам, подверженным многим миражам, вроде технического прогресса, национальной гордости, идеи всеобщего равенства и религиозно-философскому поиску смысла жизни. У Тайят не было религии, ибо они не испытывали страха перед неизбежной кончиной и не нуждались в утешении. Они твердо знали, что уйдут в ничто, и сей факт воспринимался ими хоть и без радости, но и без всякой трагической окраски. Столь же неоспоримым был для них и тот факт, что жизнь по сути своей проста и не должна усложняться ничем, что не приносило бы удовольствия или прямой и ясной пользы. Людям нужны кров, одежда, пища и некий дополнительный интерес. Женщинам – семья и дети, детям – игры, мужчинам – подвиги и слава, а всем им – ритуальный кодекс, возможность блеснуть изысканной речью, острым словцом и знанием традиций. Чего ж еще? И в соответствии с этой жизненной тезой Тайят не стремились объять необъятное, подобно человечеству Старой Земли, зато были избавлены от социальных потрясений, экологических катастроф и расовой ненависти, а вместе со всем этим от президентов и правительств, гангстеров и чиновников, полицейских и генералов, шпионов и террористов, нищих и проповедников, сулящих бедным рай на земле или в небесах, смотря по тому, была ли их доктрина марксистской, христианской, мусульманской или неокапиталистической. Тайят прекрасно обходились без этого, как и без сотен различных наречий, без множества враждующих племен и поползновений захватить чужое – дом, пастбище, имущество, землю. Идея о владении землей казалась им нелепостью. Земля просто была и в равной степени принадлежала всем. И людям, и животным, и растениям. На лучших и красивейших землях, откуда человек изгнал зверей-врагов, строились женские поселки. И там, в покое и безопасности, мог жить всякий. Со своими женами и детьми, или с братом, самым близким из кровных родичей. Жаждущие воинских подвигов уходили в лес, объединялись в кланы, избирали военных вождей и обитали в мужских лагерях, совершенствуясь во владении оружием, вступая в схватки и единоборства, приобретая и теряя. Приобретением были слава и шнур доблести с костяшками пальцев побежденных, потерей – те же пальцы, уши или жизнь. Каждому свое, считали Тай и говорили, боевая секира рубит кости, а топор – поленья. Одним из неразгаданных секретов была некая странность процесса воспроизводства. Странность, разумеется, лишь с точки зрения пришельцев-землян. В физиологическом смысле Тайят казались во всем подобными людям, если не считать лишней пары конечностей. Секс доставлял им такое же удовольствие, а роды были столь же неприятными и мучительными. Но рождались у них всегда однополые близнецы, и с вероятностью 100 к 1 – женщина приносила потомство единожды за весь репродуктивный период. В результате численность их популяции оставалась почти неизменной и, как полагали ксенологи, не превышала 60-70 миллионов, хотя континент мог прокормить в десятеро большее население. У этой аномалии были весьма важные последствия. Каждый тай имел брата, каждая тая – сестру, и это казалось им столь же естественным, как смена дня и ночи. Брат или сестра были самыми близкими родичами, с коими расставались лишь на пороге пещер погребений. Братья-близнецы всегда избирали в жены сестер, жили с ними в полигамном браке, и дети их считались общими. В тайской семье из четырех партнеров у ребенка было два отца и две матери – Си-та и Теи-та, родившая мать и вторая мать. Иных различий, не считая самого факта рождения, меж ними не делалось. Что касается числа 4, то его полагали приносящим удачу и, желая выказать приязнь, говорили: «Да пребудут с тобой 4 алых камня, 4 яркие звезды и 4 прохладных потока». Сестры, хозяйки в домах Таят, отходили в вечность почти одновременно, но мужчинам-воинам случалось терять братьев. Это было великим горем, но если брат пал в бою в расцвете зрелости, горе все-таки считалось не таким страшным. Оставшийся в живых завершал свой путь не в одиночестве, а с женами и детьми. К тому же он мог мстить за смерть брата на поляне поединков, что само по себе служило немалым утешением. Совсем иной была ситуация, когда один из близнецов погибал в детстве, не от болезней, коих Таят практически не знали, но по случайной причине. Осиротевший всю жизнь носил клеймо несчастного, отмеченного злой судьбой. Такой мужчина или такая женщина не могли завести семью, и век их обычно был короток. Подобное происходило, но редко, очень редко, и тех, кто лишился в детстве сестры или брата, звали Котахара, неприкаянными. И потому, во мнении Таят, пришельцы со старой земли являлись существами ущербными и несчастными. Мало того, что все они страдали врожденным увечьем, отсутствием двух рук, мало того, что жизнь их была суматошной и бесцельной, не сулившей ни воинской славы, ни покоя. Мало того, что им приходилось подчиняться сотням нелепых законов и глупых ритуалов. Кроме всех этих бед, судьба лишила их близкого родича. Одни из них были в полном смысле неприкаянными, другие имели сестер или братьев, но не таких, как Умма или Икки, увидевших свет мгновением позже или раньше. И лишь ничтожному меньшинству был дарован более счастливый жребий. Но и эти близнецы заводили каждый свою семью, расставались со своими Икки и Умма, то ли не понимая, то ли не желая знать, что теряют самых близких людей на свете. Странные создания. Настолько странные, что лишь немногие из них были способны думать так, как думают Таят. Это, разумеется, не добавляло им конечностей и братьев, но хотя бы приближало к настоящим человеческим понятиям. И если этот человек – мужчина, если он мог сразиться с воином Тай и выиграть схватку, если такое происходило не один раз, то полагалось считать его почти своим. А если к тому же некий воин из тех, что потеряли родичей, признает его за брата, то... Каткнул дико носом, напоминая, что время течет, что в животе пусто, а неразделанный саблезуб тухнет под жарким солнцем, так что прожорливые Ши и Шу, не говоря уж о благородном змее, не смогут слопать ни куска. Дик, размышлявший о Чучинге и своем отце, поднялся, стряхнул с тела прохладной капли и свистнул игравшим неподалеку гепардом. Пробираясь меж камней, они стали спускаться к поселку, и Дик, оставив мысли о загадках человечества земли Тайяхата, предался сладким мечтам. Он победил Саблезуба. Великий подвиг, что ни говори. Такое не снилось ни Цору, ни Цахане, ни остальным парням, промышлявшим за водопадами крыс, жаб, дорогачей. Наставник будет доволен, отец горд, а Чия наверняка поплачет, поволнуется, а потом уведет его куда-нибудь подальше от Чизи и остальных любопытных девчонок, чтобы расспросить о битве, разглядеть страшные клыки и коснуться ладошкой его ран. Эта мысль о тонких теплых пальчиках Чии, о похвале учителя и радости отца, будоражила Дика куда сильнее, чем сознание собственной ущербности. «Сражайся так, словно у тебя четыре руки», — говорил Чучинга и был, безусловно, прав. «Само собой, брата ему не хватает. Отец один-единственный, мать Сита умерла. А вместо Тиита — тетушка Флори. Ну и что с того? Что с того, что он кот Ахара, неприкаянный и несчастный? Так считают Таят, но у людей земли свои обычаи, а он все-таки земной человек. Хотя, говоря по правде, уже немного тай. Или совсем не немного? На сколько? На четверть или наполовину? И не превратится ли он в тае совсем, спустившись в лес, в воинский лагерь теней ветра? Нет, не превратится, решил Дик, покосившись на свои руки. Хотя бы потому, что в правобережье слово «кот Ахара», заимствованное из таятского, имеет совсем иной смысл. Так называют сына, старшего и единственного, наследника имени предков. А разве он не последний мужчина в роду Саймонов? Ричард Саймон Две Руки, сын Филиппа Саймона Золотой Голос и Елены Прекрасной. Неплохо звучит. Дик ухмыльнулся и ускорил шаги. Вечером, когда его спина согнулась под грузом славы, он не выдержал, сбежал из поселка вместе с Чией к пропасти, туда, где горный склон черно-бурой стеной обрывался вниз, к прозрачным озерным водам. Учитель хвалил его умеренно. В похвалах отца звучала тревога, а вот соседи восторгались искренне и от души. В основном Тайя, хозяйки жилищ. Во-первых, потому что саблезуб, гуляющий в окрестностях Чимары, мог натворить всяких бед. А во-вторых, кабанье мясо считалось деликатесом, и каждый понимал, что Саймоны со всей семьей и зверьем наставника не съедят его даже за месяц. Мысль эта была правильной, и когда Чулут, сын Чучинги, кликнул клич, три десятка мужчин тут же собрались за водопады разделывать кабана. Этим они и занимались до самого вечера, подбрасывая лакомые кусочки шу и ши. Вообще-то у Чучинги и его погибшего брата Чу было две дочери и два сына. Дочери давно хозяйничали в собственной хижине, и сыновья тоже были женаты. Но Чулут, кузнец и оружейник, жил в Чимаре, а Чоч, великий мастер метать копья и рубить секирой, большей частью пропадал в лесах, поддерживая боевую семейную славу. Дик как-то видел Чоча и убедился, что сын наставника – бравый воин. Уши и пальцы целы, а шнур доблести свисает до колен. Закат, плавший над лесом, стал меркнуть, и на смену ему сквозь зубчатые горные вершины проскользнула луна, бледно-серебристая, с темным пятном у левого края, похожим на распластавшую крылья птицу. На западе, там, где солнце утонуло в зеленой лесной чаще, зажглись самые первые и самые яркие искры небесного костра. Черная пропасть между ними казалась бездонной, но Дик знал, что вскоре ее заполнит столпотворение звезд, калейдоскоп цветных огней и туманные призрачные спирали газовых облаков. Ночи Таяхата были тихими, теплыми и чарующе прекрасными. Он сидел в траве у самого обрыва, а Чия стояла на коленях позади, крепко прижавшись к нему. Две ее ладошки лежали у Дика на поясе, а верхняя пара рук теплым полукольцом охватывала ребра. Подбородок девушки упирался в плечо, щека касалась его щеки, и твердые маленькие груди прижимались к лопаткам. Пожалуй, тетушка Флори сочла бы такую позу несколько вольной, но здесь, в таятских землях, были свои понятия о нравственности. Чия обнимала его, потому что он был ей приятен, и физический контакт являлся в таком случае естественным и необходимым продолжением их дружбы. Дружбы, не более. Все остальное придет или не придет, смотря по тому, чем кончится дружба. «Скорее, ничем», — подумал Дик, — «ведь у него нет брата, а Чия не может расстаться с Чизи». В конце концов, кто он ей? Друг? Приятель? Неприкаянный с побережья? Почти калека. А Чизи – сестра, и Чизи нравится Цор с Цахани, а еще Сатанис и Соха из клана Звенящей Воды, из тех, что носят голубые повязки, украшенные бирюзой. Жаль, что у него нет брата. «Было страшно, Ди?» – шепнула девушка. Чия не любила звать его дневным именем, словно оно подчеркивало ущербность Дика и обидную разницу между ними. «Страшно? Нет! Пожалуй, нет. Не хватило времени пугаться». дрался, думал, как пришибить эту тварь. А потом Дик наморщил лоб, припоминая. Потом разозлился и вроде бы впал в Цехара. «Без огня и ножа?» В ее голосе прозвучало удивление. «Разве такое бывает?» «Бывает. Учитель как-то сказал, что нож и огонь – луна и солнце, серебряное и золотое, холодное и жаркое. И все это мы носим с собой всегда в собственном сердце. Конечно, если глядеть на клинок и пламя, быстрее войдешь в транс, но умелый воин и без этого обойдется». «Ты будешь умелым воином, если захочешь», — сказала Чия, помолчав. «Только вернись из леса, Ди, вернись, и пусть четыре звезды озаряют дорогу, которой ты возвратишься ко мне». «Путь в никуда», — подумал Дик, но вслух ничего не сказал, а только погладил хрупкие пальчики Чии. «Ну, говори», — потребовала она, — «говори же! Значит, ты не испугался, и это хорошо, это правильно». Ведь даже женщины знают, от саблезуба не убежишь. Надо драться или лезть на дерево, или на скалу. А разве за водопадом мало больших камней? И к чему было драться? Ты мог бы... Не мог, он покачал головой. Не успел бы добежать. А если бы успел, так погибли бы Шу и Ши, а с ними змеи учителя. Что ж ты думаешь, они стали бы драться за меня, а я прятаться? Хорошо? Правильно? Тут Дик чуть-чуть передразнил Чию и со вздохом добавил. Цур посмеялся, сказал, вот, ушли человек-змей и два шестилапых охотника, а вернулся один пинча. Да, Цур смеялся бы, в свой черед вздохнула Чия. И Цахани, его Умма, тоже бы насмешничал и хохотал. Они не любят, когда я с тобой провожаю солнце. Обоим уши оборву, с чувством пообещал Дик. Две жабы омнят себя орлами. Вот Сатанис и Соха, хоть и не моего клана, а люди как люди, серьезные и первыми в драку не лезут. Очень положительные юноши. Ты так думаешь? С сомнением спросила Чия. Уверен. На твоем месте, то есть я хочу сказать, на вашем месте, твоем и Чизи, я постарался бы с ними подружиться. Они не сбегут в лес. Ну, может, сбегут, да ненадолго. Знаешь, Сатанису нравится резать дерево и шлифовать камни. А Соха учит ловчих зверей, здорово учит. Они у него на задних лапах бегают, сам видел. Девушка промолчала. Над ними, расправив широкие крылья, взмыл орел и вдруг метнулся вниз, к утопавшим во тьме лесу и озеру, стремительно превращаясь в расплывчатый темный силуэт. «Несет послание», — мелькнуло у Дика в голове. Чия, будто очнувшись, шепнула ему в ухо. «Не хочу слушать о Цоре, о Соха и Сатанисе». «Говори про другое. Рассказывай. Там, за водопадами, ты играл с танцующим змеем. А после? Что случилось после?» Историю схватки и славной своей победы Дику пришлось излагать уже не единожды. Но сейчас замешательство охватило его. Не хотелось бы, чтобы Чия думала, будто он хвастает и привирает. Он вдруг с пронзительной ясностью осознал, что любое событие, случай, деяние, факт можно описать совсем по-разному. Так, что будут они восприниматься со слезами или смехом, станут трагедией или комедией, фарсом или драмой. На миг могущество слов, произнесенных либо написанных, поразило его. Еще не понимая, он сделал сейчас одно из великих открытий, какие свершаются в юности, на пороге, отделяющем мальчика от мужа. «Мы танцевали, я и Каа», – пробормотал Дик. Мы бились у зарослей красной колючки, и я нанес первый удар. Пометил ему шкурку. А потом хотел достать еще, и вдруг вылез этот. Он коснулся клыков, болтавшихся на шее на тонком ремешке. Первой своей добычи, первого из украшений шнура доблести. Чия наклонилась и, прижав теплую щеку к его щеке, тоже провела по ним ладошкой. Пальцы у нее были теплыми и нежными. Наступило молчание. Казалось, Чия больше не собирается расспрашивать его, будто два клинка из твердой гладкой кости уже поведали о том, что ей хотелось знать. О челюстях, щелкнувших у самого запястья Дика, о комьях земли, летящих из-под когтей копыт, о свисающей с морды зверя окровавленной слюне, о яростном сопении и злом недобром высверке алых зрачков. «Что тут еще сказать?» – подумал Дик. «Он жив, а саблезуб мертв. И это самое главное». «Жизнь принадлежит сильным», как утверждает учитель. Заметив, что ему не хочется говорить о битве за водопадами, Чия сменила тему. Подняв личико вверх, принялась расспрашивать о небе без воздуха и облаков, где пылают искры Тесую, и о том, как перебраться с одной искры к другой. Не на железных ли птицах, подобных пчелке, принесшей Ди в Чимару? Дик объяснил, что вертолеты в пустоте не летают, и что до искр не доберется даже большой корабль, космолет с ионным двигателем, поскольку искры далеки, и лететь пришлось бы целое столетие. «Зачем же нужен этот коапль?» – спросила Че. «Ну, например, – сказал Дик, – чтобы странствовать с планеты на планету в любой из обитаемых солнечных систем. Ведь искры небесного света не одиноки. Около них кружат миры, похожие и не похожие на Таяхат. И есть среди них такие, что слеплены из раскаленных каменных глыб или холодного тумана, только плотного, вроде воды. Но воду эту нельзя пить, так как она и не вода вовсе, а жидкий водород, из коего делают топливо для термоядерных реакторов. А чтобы возить топливо к энергоцентралям на спутниках, нужны корабли и блок-контейнеры, и много всяких других машин, которые плавают в водородном океане и называются сепараторами, обогатителями, компрессорами и еще по-всякому. Так что каждое из этих слов длиннее питона КА, если мерить его от носа до кончика хвоста. «Выходит, — спросила Чия, — нет таких железных птиц, таких коаплей, чтоб долетели от нас до самой близкой искры Тесую?» «Выходит, нет, — подтвердил Дик. Никто еще, ни страны Колумбии и Европы, ни Россия, ни Южная Америка, ни Китай, не построили корабль с квантовым приводом, который мог бы преодолеть межзвездное пространство и отправиться, скажем, на Старую Землю. Да и к чему такой звездолет? Ведь есть пандус, а для него все миры лежат на расстоянии шага. Ну, не шага, так, 10 шагов. И если хватает энергии, то можно перемещать города, леса и даже целые горы, как делалось в эпоху Исхода. И можно попасть куда угодно, хоть в населенный мир, где есть станции межзвездной связи, хоть в совсем дикий, где никто еще не бывал. Так, как когда-то земные разведчики попали на Таяхат. «Таяхат – не дикий мир», – гордо возразила Чия. «Таяхат – мир людей. Или кому-то кажется, что Таи – Таи дикари? Кому-то, кто бродит среди искр небесного костра, забыв про свою родину». Дик поспешил ее успокоить, и Чия, сменив гнев на милость, поинтересовалась, зачем же нужны коапли, которые возят топливо к этим реетторам. Если можно попасть куда угодно, забрав с собой целую гору, если из мира в мир ведут дороги длиной в 10 шагов, и если ходить по этим дорогам так же просто, как по тропинкам вокруг Чимары. Это был хороший вопрос, но ответа Дик не знал. Почти в каждом мире большой десятки имелся космический флот, хотя, казалось бы, необходимости в том не было никакой. Сквозь устье пандуса могли проскользнуть не то что горы, а целые астероиды размером в полсотни лиг. Однако всюду строили корабли, разумеется, не в колониях, а в стабильных мирах, и сей факт казался Дику необъяснимым. Во всяком случае, его учебный компьютер не давал объяснения ни в курсе общей истории, ни в обзорах развития техники, межзвездного транспорта и связи, ни в лекциях о политическом устройстве разъединенных миров. «Надо будет спросить у отца», – отметил Дик, в задумчивости поглаживая свисавшие с шеи клыки саблезуба. Странное чувство, быть может, вызванное вопросами Чии, охватило его. Он сидел тут, на краю огромной террасы, словно мошка на колене гиганта, сидел и поглядывал в темную пропасть внизу и в бескрайнее небо, усыпанное яркими искрами звезд, и мнившееся в этот поздний час кубком черного хрусталя, опрокинутым над землями и водами. Тьма под ногами, где бродили в лесу шестилапые чудища, где воины сотни кланов выслеживали друг друга, принадлежала Таяхату, небеса с пылающими узорами созвездий, разъединенным мирам. Он пребывал меж этих двух реальностей, и каждая заявляла на него свои права, и право каждой мнилось неоспоримым. Так кто же он? Будущий воин Тай, носитель шнура доблести, или потомок землян, мальчишка, чье место рядом с учебным компьютером? Примирить эти два мира было куда сложнее, чем справиться с саблезубом. Возможно, они не желали заключать перемирие, а каждый хотел забрать Дика себе, завладеть им полностью, и каждый манил его своими собственными миражами. Здесь, на Таяхате, была родина, были отец, Чочинга, тетушка Флори, была память о матери, были закаты и рассветы над горным хребтом, который он встречал с Чией. Но бездна вверху, баюкавшая в темных своих объятиях мир, который он считал родным, и мириады других миров, куда человек успел или еще не успел добраться, напоминала, что Вселенная велика, а Таяхат – лишь крошечная ее частица. Там, в вышине, вращались у разноцветных солнц планеты, десятки планет, обитаемых и вполне достижимых, и где-то среди них плыла Земля, мир исхода, еще не забытый, не ставший легендой, но недоступный, а потому загадочно притягательный и влекущий с особой силой. Где же она, Земля? Где золотое земное солнце? Дик откинул голову, всматриваясь в темные таяхатские небеса, однако они молчали. Комментарий между строк. «Вчера ты опять была с ним?» – спросила Чизи. «Да». Ответ Чии прозвучал коротко и сухо. Она явно не желала обсуждать подробности. Чизи, сложив под грудью нижнюю пару рук, а верхнюю, обхватив себя за плечи, потянулась. Кожа ее отливала светлой бронзой, станы запястья были тонкими, бедра и ягодицы крепкими, округлыми, налитыми. Не девочка, юная девушка в пору наступающего расцвета. Не поднимая глаз на сестру, свое зеркальное отражение, Чия знала, что выглядит точно так же. Они были как два бутона на ветке дерева син-о, как два цветка, что встречаются лишь парами, превращаясь со временем в плоды, чуть удлиненные, сочные, с бархатистой кожицей и сросшимися черенками. «Ты моя Икки», — сказала Чизи с ноткой легкого осуждения. «Ты должна брать меня с собой». «Должна», — согласилась Чия. «Но ты же знаешь, у Ди нет брата». «Нет, он Ко Тахара». «Это неправильно, неверно. Ди мне объяснял. У нас Ко Тахара, а у них старший сын, единственный, как свет небесный, как тень Тисую. У них ведь все иначе, Ики». «Но мы-то у нас, а не у них», — возразила практичная Чизи, и Чии пришлось признать, что сестра права. «У них свои обычаи, а у нас свои. И мы разные. Если б у Ди был брат, они все равно не могли бы подарить нам детей». Чия нахмурилась. «Откуда ты знаешь?» Чизи, дразнясь, высунула кончик розового языка. «Знаю, вот. Спрашивала у Саймона золотой голос». «И что он сказал?» «Сначала он долго смеялся». «А потом?» «Потом тоже смеялся. А посмеявшись, вздохнул, погладил мне спину и сказал: время мчится, словно ловчий зверь. Один плод зреет, другой стареет». Чия нахмурилась еще больше. «И это все?» «Нет, не все. Он сказал, что есть медоносные птицы, а есть певчие, и они могут любиться друг с другом, но птенцов не будет. Он хотел объяснить, почему, но я не поняла». «Не поняла про птиц?» – молвила Чия. «Нет, с птицами-то все понятно. А вот от чего птенцов не будет?» Чизи наморщила гладкий лоб. «Хочешь, спроси ты. Ты ведь умнее меня». Чия покачала темноволосой головкой. «Не спрошу. Зачем? Главное сказано. Мы медоносные птицы, а они певчие». «Или наоборот». «Или наоборот». Чизи помолчала, потом, искоса взглянув на сестру, лукаво улыбнулась. «А вот с Цуром и Сахани мы одной породы. Что скажешь?» «Скажу, что Ди отрежет им уши. А зачем нам мужья без ушей?» Сделав паузу, Чия потерла висок, словно что-то припоминая, и продолжила. «Мне больше нравятся Соха и Сатанис. Они такие серьезные и первыми в драку не лезут. Они не сбегут в лес. Ну, может, сбегут, да ненадолго. И ты знаешь, Ики, Сатанис режет дерево и шлифует камни, как настоящий мастер. А Соха учит ловчих зверей. Хорошо учит. Они у него на задних лапах бегают. Ди сам видел». Чизи кивнула. «Я же говорю, ты умнее меня. Ты выберешь так, как будет лучше нам обеим. Соха с Сатанисом красивые и спокойные. Глаза у них словно полированный черный камень, а волосы темны, как ночной водопад». «Глаза цвета неба еще красивее», — со вздохом сказала Чия. «Синие глаза и золотые волосы. Таких ни у кого нет, только у Ди». «Синие глаза? Не уверена, что это красиво», — заметила Чизи, но у Чии на сей счет было свое мнение.